Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После мученической смерти предтечи Господь оставляет народ, чтобы побыть в уединении. Крестная Его смерть, которая до конца явит Его любовь к роду человеческому, теперь вплотную приблизилась к Нему. Господь уплывает на лодке на другой берег, а толпы народа следуют за Ним. Такое место занимает Христос в жизни людей, что уход Его от Него еще больше влечет их к Нему. Еще большие толпы собираются вокруг Христа после мученической смерти Его служителей. Таково участие святых в распространении в мире благовестия Христова. Благодаря их страданиям свет Христов достигает все новых и новых людей. Когда Христос и Слово Его изгоняются из мира или из-за нашей нераскаянности удаляются от нас, лучше для нас, преодолевая все преграды и все, что говорят нам наши плоть и кровь, следовать за Ним. Пусть жизнь вокруг нас кажется нам пустыней. Присутствие Христа, Его Слово могут в одно мгновение пустыню превратить в рай, потому что велика любовь Господня и безмерно сострадание Господа нашего к тем, кто следует за Ним. Когда Он увидел множество людей, слышим мы в Евангелии сегодняшнем, Он жалился над ними. Никто, как Христос, не имеет такой жалости к человеческим душам. Его сострадание к людям поистине не имеет конца. Все Евангелие раскрывает нам именно такой лик Христа. Он не только жалеет людей, Он помогает им. Сколько тех, кто были больны, исцелели, а теперь, когда Он видит их голодными, Он насыщает их. Ученики, наверное, полагали, что день напряженнейшего труда наконец-то завершен, и теперь можно отпустить народ. Но Христос не может отпустить людей голодными и повелевает Своим ученикам накормить их. Удивительное дело! Не только народ влечется ко Христу, но и Сам Христос не хочет расставаться с теми, кто приходит к Нему. «Не надо им уходить», — говорит Он, «но если они так голодны, им надо уходить, потому что этого требует их естество. Но лучше вы сейчас же дайте им есть». Господь для тела — это Его рук творение, это то, что, как и душу, Он пришел искупить. Он Сам облегся телом, и Ему надо научить нас полагаться на Него во всем, что касается наших телесных нужд. Если мы ищем Царство Божие, если это наша главная мысль и забота, все остальное приложится нам так, как Он считает полезным для нас, то есть так, чтобы это укрепляло нас на нашем пути к Царству Божию. И вот перед нами чудесный пир, на котором угощает Сам Христос. Кто-то заметил, что по числу гостей можно судить, сколько заплачено за пир. Их было 5000, не считая женщин и детей. Но Он мог бы накормить и все человечество, как и кормит, между прочим, желая только одного, чтобы мы не лишились небесного пира Агнца. В том-то и дело, что остается всегда вопрос, все ли они пошли после этого за Христом, или насытились и ушли от Него навсегда. А может быть, были среди них такие, которые потом кричали: «Распни Его!» Нам радостно думать, что Церковь — это множество людей, и отрадно видеть, когда много народа собирается в храме на праздник. Это добрый знак. Но все ли, когда выходят из храма, после трапезы Господней сохраняют Слово Господне в сердце своем. Прежде всего, Господь хочет напитать нас Словом истины, и только потом совершается чудо. 5 хлебов и 2 рыбы. Во-первых, это очень немного, всего-то для небольшой семьи. Нам самим этого может не хватить. И во-вторых, самая простая обычная пища, ни вина, ни деликатесов. Не потому ли, чтобы мы не искали разнообразия и утонченности в пище и во всем земном, но только самое необходимое. Однако самая простая еда может стать чудесно вкусной, вкуснее всего на свете. Так великим постом Господь возвращает нам вкус к самой простой еде, как к чуду. Так монастырская еда исключительно вкусна от того, что приготовлена с благословением Божиим и с молитвой. И по этой причине всякая христианская трапеза должна непременно предваряться и завершаться молитвой. Он посадил всех на траву, где нет, кажется, даже самого необходимого, ни скатерти, ни тарелок, ни вилок, ни стульев, ни столов, не то что царского великолепия. Но он показывает, что царство его не от мира сего. Какой же тайне царства Божия научил Господь этим чудом апостолов и всю церковь? Когда в мире нужда, и у нас самих очень мало, мы должны давать другим из этого малого. Это есть лучший способ получить большее. Для этого нужно все принести Христу. Здесь Божий ответ на все времена, на то, что на самом деле означают экономические проблемы, над разрешением которых бьется человечество. Только так мы можем достигнуть процветания и благосостояния, положить все в руки нашего Господа, чтобы Он распорядился этим, как Ему угодно, и чтобы мы могли взять это обратно из Его рук. И тогда все не только стократно увеличится, но и станет безмерно более сладким для нас. Вот почему Святая Церковь видит в этом чуде прообраз Евхаристии и предвкушение грядущего Царства Небесного. Служители Христовы никогда не смогут наполнить небесной пищей сердца людей, если прежде Христос не наполнит их руки. В этом смысл ученичества Христова. То, что Господь дает Своим ученикам, они должны давать людям. Обратите внимание на то, как умножились хлебы. Не так, чтобы вдруг возникли горы еды, но по мере того, как совершалось раздаяние. Так благодать и то, что по благодати растет, как пламя от одной свечи тысячам других, когда раздается. Не ищите царства земного прежде всего, в то время как все земное гибнет, исчезает при трате, духовные дары, и все земное, когда оно определяется исканием небесного, умножается. Человек, узнавший чудо любви Христовой, дает радостно и свободно, и получает все больше и больше. Как сказано в Евангелии, после умножения хлебов осталось 12 коробов кусков, по коробу для каждого апостола, с тем, чтобы они могли продолжать жить так, как учит Христос. То, что они отдали, они получили снова, и с этим получили бесконечно большее. Чтобы они и все мы знали, что Христос не дает скупо, но щедро и с избытком. Церковь призывает нас сегодня увидеть, что жизнь чудесна. Святые отцы говорят, что в чуде умножения хлебов явлена та же самая Божия сила, которая каждый год умножает семена, посеянные в землю. И как в первые дни творения повелевает земле приносить свой плод. Так что отданное земле пригоршнями возвращается снопами. Это Господне делание, это наше участие в чуде Господнем. Благословен Бог наш, если бы весь наш народ, все человечество собрались у ног Его, то хватило бы для всех и достаточно было бы для каждого. Но самое главное, уже здесь и сейчас началось бы Царство Небесное. Аминь.